Из дневника Кабанова. В числе бывших пассажиров Некрасова отыскался человек, знающий испанский язык. Аркадий Калинин, предприниматель лет 30, имел постоянные деловые контакты с Испанией. Склонный к языкам от природы, он сравнительно неплохо выучился говорить на языке своих деловых партнеров. Красавца-брюнета Калинина переодели в один из двух найденных на Бригантине камзолов, вооружили шпагой и назначили переводчиком. Камзольчик, правда, оказался узковат, и пришлось перешивать его на скорую руку. Семь человек, включая Костю и Гену, переоделись матросами. На их долю выпало управление шлюпкой, а я предупредил, чтобы они ни в коем случае не сходили на берег. Я подумал, не взять ли в качестве гребцов своих ребят, но это означало в случае чего оставить без прикрытия бригантину, и пришлось найти компромисс. Сам я тоже нарядился по местной моде. Рубашка из тонкого полотна с кружевными манжетами, жилет, короткие штаны, камзол, шляпа с плюмажем. Только ботфорты оказались маловаты, и я ношу 44-й растоптанный. Пришлось одолжить у одного из бывших бизнесменов туфли. Из оружия, помимо обязательной шпаги, я взял с собой револьвер и спрятал под камзол кинжал. Завершила наряд великолепная трость с богатой резьбой и позолоченной рукояткой. Я подвязал к поясу кошелек с золотыми монетами, старательно расчесал волосы и подрастающую бородку, надушился капитанскими духами и полез в шлюп. На берегу уже успела собраться небольшая разномастная толпа, в основном белые горожане, среди которых попадались и темнокожие лица. Но чуть в сторонке стояла группа мужчин, одетых с изрядной претензией на роскошь. Третью отдельную группу образовали солдаты. Их было десятка два, и по количеству было ясно, что они находились здесь на всякий случай. Задумай местные напасть на нас во время высадки, солдат было бы больше. «Ты как, Аркадий? Не очень страшно?» – спросил я. «Нет», – ответил Калинин, но побледневшее напряженное лицо выдало его чувство. «Держи свободнее. Толпа похожа на собак. Пока ты в себе уверен, тебя не тронут. Но не вздумай показать, что ты их боишься», – посоветовал я. «А вообще-то, ничего они нам не сделают. Им нет никакого смысла нападать на нас, потому что до Бригантины им все равно не добраться». Шлюпка подошла к деревянной пристани, я напомнил остающимся. «Действуйте, как договорились. К берегу не подходите, следите за фортом. Контрольное время ожидания – 2 часа». «Ни пуха, ни пера», – пожелал мне засидевший у руля Костя. «Не очень заглядывайтесь на местных дам. Испанцы – народ ревнивый». «Постараюсь. Ну, к черту». Я скарабкался на пристань следом за Аркадием и постарался напустить на себя важный вид. К нам подошли несколько кабальера, к ним присоединился возглавлявший солдат расфуфыренный офицер средних лет. Судя по всему, в толпе встречающих он представлял официальную власть. Поэтому, помахав перед присутствующими шляпой, я обратился к нему с приветствием. Аркадий перевел мои слова на испанский, а заодно представил меня как путешественника из Москвы князя Кабана. Название страны вызвало у кабальера вполне понятное недоумение. Разумеется, они что-то слышали о моей родине, но очень и очень мало. Россия представлялась им какой-то недоразвитой страной на краю света, и для благородных донов она чем-то напоминала столь же таинственную Татарию. Кто-то тихонько спросил у соседа, неужели у московитов есть море и корабли? Я кивнул своему спутнику, и он, как было условлено, во всеуслышание заявил, что наша эскадра идет из Архангельска и не преследует никаких особых целей, ни торговых, ни тем более военных. Мы желали бы завязать дружеские отношения со всеми, главным образом с подданными его католического величества. В ответ офицер сказал, что комендант форта Дон Мигель и так далее, полного имени я не запомнил, будет рад принять неожиданных гостей в своей резиденции, расположенной неподалеку отсюда. «Вот видишь, а еще говорят, что незваный гость хуже татарина», — сказал я Аркадию. «Сразу видно, что им не приходилось иметь с татарами никаких дел, а потому и поговорки такой нет. Переведи благородному дону, что мы с благодарностью принимаем любезное приглашение высокоуважаемого коменданта и будем счастливы с ним увидеться». Офицер удовлетворился ответом и повел нас в город. Половина солдат двинулась за нами, образовав не то конвой, не то почетную стражу. Хотелось верить, что второе ближе к истине. Не могли же жители города всерьез опасаться подвоха со стороны двух человек? Первый увиденный мною в жизни латиноамериканский город не произвел на меня приятного впечатления. Дома напоминали здоровенные лачуги, немощенные улицы утопали в грязи, в нос била смесь запахов добротной помойки, отхожего места, жареной рыбы и черт знает чего еще. Над всем этим висели полчища мух, что при подобном отношении к чистоте ничуть не удивительно. От солдат и их бравого капитана тоже довольно чувствительно несло потом, а их одежда, похоже, никогда не стиралась. Резиденции коменданту служил обширный, но довольно обшарпанный дом. Сад перед ним выглядел намного более ухоженным. Сам комендант, крепкий мужчина лет 50, встретил нас у двери. С ним был худощавый помощник и полноватый капеллан в коричневой засаленной рясе с весьма набожным выражением на лице. После неизбежных взаимных представлений и приветствий мы вошли в дом. Внутри преобладало все то же сочетание бардака с роскошью. Прекрасные ковры и обшарпанные стены, изящные статуэтки и грубоватая мебель, запах благовоний и застарелая вонь. Пометуя о религиозности хозяев, мы с Аркашей перекрестились на распятие и сделали вид, будто бормочем молитву. Капеллан что-то сказал весьма суровым тоном. Мой спутник перевел, что священник интересуется, почему мы иначе крестимся и на каком языке молимся. И я ответил ему, что Московия – страна православная, вот уже 700 лет, и обряды нашей церкви во многом не совпадают с римским. Капеллан тут же приготовился к спору, но я сразу объявил, что тонкости веры лучше обсуждать с подлинными знатоками богословия, а мы люди светские, не должны обсуждать Слово Божие. Комендант согласился с нами, сказав, что сейчас не место и не время для религиозного диспута. При всей неоспоримой значимости божественного мы, к сожалению, находимся на грешной земле и вынуждены заниматься земными делами. «Я вас слушаю», — обратился к нам Дон Мигель, когда мы удобно расположились в креслах. «Что привело столь необычных гостей в наши края? Признаюсь, я никогда не видел московитов и ничего не слышал об их успехах в мореплавании. Успехи эти весьма скромны и не идут ни в какое сравнение с успехами подданных его католического величества. Я сам не знал, почему называю испанского короля таким титулом. Но испанцы не стали меня поправлять, и я решил, что большой ошибки здесь нет. Моя страна стараниями ныне царствующего государя Петра I лишь недавно занялась мореплаванием, и это наша первая экспедиция в Вест-Индию. Путь был весьма дальним. Московия имеет единственный выход к морю, но и тот расположен далеко на севере. Нашей эскадре пришлось сделать большой крюк. Во время шторма корабль, на котором я плыл, погиб возле одного из островов. Милостью Божьей команде удалось спастись, но на нас напали английские пираты. Пришлось преподать им небольшой урок. Нам удалось захватить их бригантину, но это не спасло нас от некоторых проблем. Нам необходимо некоторое количество продовольствия, которое мы бы хотели закупить у вас, как у естественных союзников против британцев. После этого мы отправимся на соединение с нашей эскадрой, а затем вернемся домой. Дон Мигель задумался. Я почему-то был уверен, что он не до конца поверил моим словам и ищет в них какой-то скрытый подвох. Возможно, он принял нас за союзников ненавистных ему англичан, за тайных разведчиков-флибустьеров, а может, подумал об угрозе, которую могло принести в эти без того неспокойные воды появление третьей неведомой силы. Я не осуждаю коменданта. Как человек, состоящий на государственной службе и отвечающий за жизнь людей, Дон Мигель был просто обязан оценить все возможные варианты, вытекающие из моих лживых сведений. Не исключено, что лгать мне не стоит. Но правда, скорее всего, превратила бы нас, в глазах коменданта, в сумасшедших, а полуправда здорово походила на ложь. Мне хотелось намекнуть хозяям, что за нами стоят кое-какие силы, дабы у испанцев не возникло соблазна овладеть нашей одинокой бригантиной. А что такой соблазн может возникнуть, я был уверен на все 100. Здешние жители, независимо от национальности, почти поголовно не брезговали разбоем, обирая и уничтожая аборигенов и друг друга. Нападение на нас, иноверцев и инородцев в их глазах даже не было грехом. Остановить нападение в зародыше могло только 2 обстоятельства. Мизерность добычи или превосходство потенциальной жертвы в силе. «С вашего позволения мы еще вернемся к этому вопросу», — уклонился от прямого ответа комендант. «Пока же я оставляю вас вдвоем, а сам распоряжусь насчет обеда. Доставившие вас матросы тоже будут накормлены». «Благодарю. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Однако мои матросы недавно пообедали на корабле и еще. Я приказал им ждать нас в течение 2 часов. Было бы неплохо предупредить их о задержке». Испанцы вышли, словно для составления меню одного человека мало. Мы с Аркашей остались одни. «Похоже, нас ждут неприятности. У меня не было оснований приукрашивать наше положение». «Вы думаете?» — в глазах Калинина мелькнул испуг. «Но тогда мы в ловушке. Что же делать?» «Пока ничего. Устраивать преждевременные разборки не стоит. Наше сопротивление может вызвать нападение на наших ребят. Пусть арестовывают нас, если им так хочется. А там посмотрим, чем дело кончится». Предчувствия меня не обманули. Вернувшийся минут через 10 комендант предложил перейти в столовую, но едва мы вышли в коридор, 4 солдат приставили нам к груди острия шпаг. В тесном коридоре мне ничего не стоило расправиться с ними. Однако я не стал этого делать и холодно осведомился, что все это значит. «Вы арестованы», — заявил Дон Мигель, предупреждая, что все попытки освободиться бесполезны. «По какому праву?» — спросил я. «Вот только слышали ли они такое слово? Или на территории его католического величества принято так обращаться с гостями?» «Признаюсь, я был лучшего мнения о благородстве испанских кавальеров. Вы подозреваетесь в пиратстве и других действиях, наносящих ущерб испанской короне», — снизошел до объяснения комендант. «Хотели усыпить нашу бдительность своими сказками? Не выйдет. Порт приведен в готовности отразить любое нападение, с какой бы стороны оно ни последовало. Тем более, что вы сами расскажете нам обо всех своих коварных замыслах». Солдаты забрали наши шпаги, но даже не подумали обыскать. Это их спасло. Обыска я бы не потерпел. «Трудно рассказывать о том, чего нет», — заметил я. «Вы сами ввели себя в заблуждение. Даю слово чести. Против вашего города мы не замышляли ничего. Единственная причина визита к вам — необходимость пополнить запасы продуктов перед возвращением на родину». «Продолжаете упорствовать?» На лице Дона Мигеля появилась улыбка, не сулившая нам ничего хорошего. «Посмотрим, что вы запоете под пыткой». Аркаша заметно нервничал во время перевода последней фразы и смотрел на меня, как утопающий на соломинку. «Придется подарить коменданту пуговиц, пусть пришьет на лоб. Я еще не восстановил полностью былую форму и не был до конца уверен в своей правой руке, но при необходимости мог просто перестрелять охранников, как куропаток, и поэтому даже не брал их в расчет. Опасения вызывала у меня лишь судьба наших гребцов. Да, я велел им держаться от берега, но вдруг их подманят какой-нибудь примитивной хитростью или просто долбанут из пушки. Не взять ли коменданта в заложники? Однако, пока я обдумал эту мысль, Дон Мигель приказал отвезти нас в форт, а сам торопливо вошел в одну из многочисленных дверей. Наш конвой был усилен офицером и 2 мушкетерами, и в таком сопровождении нас вывели из дома. «Слушай внимательно моей команды и будь готов ко всему», — предупредил я. Окончательное решение я пока не принял. Простая логика подсказывала, что из форта сбежать будет гораздо труднее, но мысль о Косте не давала мне покоя. И тут сквозь какофонь уличных звуков до нас долетел далекий выстрел из карабина. Теперь все сомнения отпали. Стараясь не давать лишней нагрузки раненому плечу, я действовал главным образом ногами. Но горе охранникам хватило и этого. Ни один из них не успел оказать достойное сопротивление. Через несколько секунд все они разлились под жарким солнышком. Лежать им предстояло 20 минут. Однако нас могли заметить какие-нибудь доброходы, и мерить было нельзя. «Держи!» Я вручил Аркадию мушкет, мешочки с порохом и пулями и шпагу. Такой же набор я прихватил для себя, и мы помчались к недалекому лесу. Случайные прохожие, главным образом негры, и не думали преграждать нам путь. Лишь одинокий кабальер отважно выхватил шпагу, и пришлось на бегу охладить его пыл ударом приклада. Аргумент оказался весомым, и испанец без споров повалился в пыль. Он так и остался лежать там, к явному удовольствию проходившей неподалеке парочки негров. Больше нам никто не препятствовал. Мы промчались через какие-то плантации и скрылись в джунглях. Половина дела была сделана. Теперь нам предстояло как можно быстрее вернуться на Бригантин. Пришлось продираться сквозь густые заросли, но в конце концов мы вышли на берег в паре километров от города. Ярцев неплохо наладил наблюдательную службу. Нас заметили почти сразу же, и минут через 15 за нами пришел катер.